Моя надежда на получение какой-либо информации с искательских медальонов очень быстро рухнула, не выдержав столкновения с реальностью. Медальоны оказались совершенно нестандартными, и система запоминания событий даже не была в них предусмотрена. Зато там хватало чего-то неизвестного, чем собирался заняться амулетный мастер на досуге. Больно уж много времени на эту работу ему требовалось, а нам необходимо еще готовить агрегаты для самодвижущихся телег. С авторизацией трофейного амулета ключа я разобрался самостоятельно всего за полчаса, подменив его бывшего пользователя собой. Теперь оставалось лишь найти, где прячется замок, для которого он предназначался. Оставались перстень связи, но он оказался самым обычным, причем опять закрытым авторизацией, которую так просто, как на ключах, уже не подменить, и неизвестный перстень, больше всего похожий на персональный носитель информации. В общем, изучение трофеев совсем не помогло понять, с кем конкретно мы столкнулись, лишь добавило новых загадок. Постельные служанки. Наконец-то ты встал на ноги, поприветствовал меня авторитет Сом, когда я заглянул к нему на ужин. Его посланники регулярно справлялись про состояние моего здоровья, но мои люди отшивали их, причем проявляя некоторую агрессивность. Видимо, разыгранный ими спектакль вкупе с произошедшими внутренними разборками сумел обмануть даже весьма искушенных наблюдателей местных авторитетов. «Уже собирался отправлять к тебе своего лучшего целителя», — продолжил говорить Сом, похлопывая по моему плечу. «Теперь вижу, твой сумел справиться ничуть не хуже, и при этом он внимательно рассматривал мою шею, явно выискивая там следы приращения отрубленной головы на прежнее место. Рассказывай, какие неприятности ты приготовил в этот раз?» Я весьма нагло, раньше хозяина, уселся за стол, заставленный полными тарелками. «Почему сразу обязательно неприятности?» — вскинулся авторитет. «Неужели ты даже не можешь допустить наличие хороших вестей?» «Могу, но только не от тебя», — подмигнул ему, утаскивая к себе блюдо, на которое хозяин уже было положил глаз. «Ты прав», — сразу же посерьезнел он. «Есть и неприятные известия. Со дня на день в городе ожидается настоящий бунт. Хочешь сказать, ты эти процессы совершенно не контролируешь?» Картинно удивился таким странным известием. «Как можно?» – коротко хохотнул Сом, заметив мой ехидный взгляд. «Я его возглавляю, и бунт будет направлен против тебя лично и начатого тобой строительства. Тогда зачем ты мне все это рассказываешь?» Я очень показательно нахмурился, уже примерно догадавшись, к чему Сом принимает такие меры. Таким элементарным образом можно одним махом прижать всех недовольных и выявить основных доверенных людей наших врагов в городе. Он буквально поймал пришедшую мне секунду назад мысль. Они не преминут воспользоваться ситуацией, чтобы серьезно ослабить нас. И еще многие догадаются о серьезном разладе между двумя городскими смотрящими. То есть в ближайшее время мы перестанем официально поддерживать отношения. Легко понял смысл его игры. «Да», — широко улыбаясь, кивнул Сом. «Именно потому сегодня я передам тебе обещанных постельных служанок, причем в существенно большем количестве и за те же деньги. Цени». «Ценю», — кивнул ему в ответ, но без какой-либо благодарности во взгляде. «Тогда говори о своих потребностях. Наверняка же не просто так решил расщедриться. Чем дальше, тем приятнее вести с тобой дела», — снова расплылся в широкой улыбке авторитет. «Каждая такая служанка в столице королевств обходится минимум в сотню золотых. Еще в 6-7 обходится их доставка сюда в неиспорченном состоянии. Потому считай, две полных дюжины молодых девушек, плюс к ним еще три, все из последнего выпуска, причем самого первого отбора. Представляешь, каких денег они здесь должны стоить? Хочешь сказать, ты за них заплатил из своего кармана?» — хохотнул в ответ на его хитрую политику завуалированного поднятия цены предлагаемого товара, чувствуя за ней что-то еще. «Ну», — явно рисуясь, Сом картинно замялся, поднимая вверх руки с вилкой и ножом. «Слишком быстро ты угадал, так даже не интересно», — с явным сожалением он покачал головой. «Платил за них не я, но достались они мне, а теперь перейдут к тебе, причем без всякой дополнительной платы. А у их несостоявшегося хозяина уже ко мне лично появятся весьма серьезные претензии». Все тонкие намеки сразу стали понятны, очередная подстава. «И тут ты действительно прав», — опять Сом покачал головой, уже не с таким довольным видом на своем лице. «Впрочем, он все равно относится к лагерю наших противников. И какая теперь тебе разница, одним врагом больше, одним меньше? Какие ты сам ожидаешь последствия? Решил сразу выяснить главную суть этой хитрой операции. Пытаясь спасти свою репутацию, служанки ведь были кому-то обещаны по двойной предоплате, этот кто-то ринется в бой без особой подготовки, деловым тоном поведал авторитет. Причем постарается отомстить тебе лично, а не войдет в коалицию с другими нашими врагами. Таким образом, их силы окажутся разрозненными и нам их проще будет разгромить. А в случае нашего случайного поражения самым крайним и виноватым во всем окажусь только я один, а ты, как всегда, останешься стоять в стороне, за него договорил основную смысловую часть недосказанной фразы. Поумнел ты, авторитет вид, Сом покачал головой, теперь уже выражая самое настоящее сожаление, сильно поумнел. Жалко, что так быстро. Ум далеко не всегда приносит пользу своему владельцу, часто совсем наоборот. И лучшего выбора у тебя все равно нет, потому даже не пытайся искать какие-то другие варианты, с явным металлом в голосе закончил он. Никогда до этого момента Сом не говорил со мной так жестко. И особого выбора действительно сейчас нет, только идти у него на поводу. Да, этого вконец оборзевшего наглеца вполне можно убить. Сейчас моих личных возможностей вполне хватит и на него, и на всю его охрану. Только потом в городе начнется настоящий хаос, чем непременно воспользуются наши враги. Все мои вложения в людей и городское строительство пропадут зря. Опять придется начинать с самого начала, превратившись на какое-то время в изгоя. Вот он какой, выбор без выбора. Плохое, или еще хуже. Не наблюдая других вариантов, пришлось соглашаться с навязываемой авторитетом Сомом ролью, благо, если все пойдет позитивно, ожидается большой приз, в качестве которого выступала еще одна четверть города в мою личную собственность, Восточная. Если сумею подавить городской бунт исключительно силами своих людей и выставлю официальное требование справедливой компенсации к его участникам и организаторам, которые предпочтут благоразумно откупиться. Ну и те злополучные постельные служанки в качестве небольшого аванса. Обговорив общие принципы взаимообмена информацией во время скорого бунта, дабы исключить все возможные накладки, обычно возникающие из-за несогласованности действий, мы благополучно расстались, будучи не слишком довольны друг другом. Вместе со мной, опасливо озираясь по сторонам, шла толпа совсем молодых девушек под присмотром всего двух воинов, приданных со стороны авторитета Сама. Лишнего мага для сопровождения он решил нам не выделять. С появлением женщин сложностей в жизни лично у меня заметно добавилось. Это только поначалу казалось. Достаточно подготовить жилые помещения и обеспечить бытовые условия, а дальше никаких проблем. Мало, оказывается, я знал об этом мире, но, к счастью, нашлись желающие просветить наивного дурачка. Жрица Элли и все мои девы престижа оказались на редкость единодушны, хотя у каждой имелись в отношении меня свои собственные интересы, которые далеко не всегда совпадали с интересами других. Сразу стало понятно, почему в местном борделе женщины внешне не очень. Еще одно непонятное свойство этого мира. Женщина-простолюдина никогда не будет красавицей, несмотря на все свои исходные природные данные. Чем выше формальный статус мужчины-владельца, тем красивее его женщины, и наоборот. Продолжительность жизни и периода телесной молодости тоже от этого сильно зависит. Если в нашем мире нечто подобное осуществляется самым обычным перебором богатенькими мужичками своих половых партнерш, то здесь подобная ситуация доведена практически до абсолюта. Как это работает, на магии или на одном социальном внушении, сказать сложно. Работает, и точка. Если высокостатусный хозяин отдает свою женщину во временное владение кому-то менее статусному, то он передает тому через нее некоторую долю своего статуса. Но сама женщина при такой передаче обычно теряет часть своей красоты и внутренней женской силы. Чтобы этого не происходило, ее хозяин должен регулярно вступать с ней в половую близость, подкрепляя тем самым свое истинное право владения. В борделях же основная масса тамошних обитательниц не имеет близких контактов со статусными мужчинами, а потому особой красотой не блещут. Если бы не постоянная поддержка со стороны курирующих их повелителей плоти, они бы вообще быстро перестали радовать даже весьма непритязательный глаз вернувшихся из похода искателей. И только особо избранные постельные служанки, изредка обслуживающие самых состоятельных клиентов, готовых платить целый золотой всего за одну ночь, имеют регулярную близость со своим статусным хозяином. И теперь мне придется всю эту большую компанию девушек регулярно и короче, только теперь начинаю понимать, Почему здешние старые лорды пребывают в половом бессилии без специальных эликсиров? Сколько же им приходилось работать быками-оплодотворителями? Кстати, все переданные Сомом постельные служанки оказались еще девами, реальных половых контактов с мужчинами у них пока не было, несмотря на весьма обширную подготовку, непосредственно касающуюся постельных утех. Такие вот интересные дела. Спешная подготовка к большой буче. Ближе к ночи провели очередное координационное собрание, посвященное теме скорого бунта в городе и его предварительному сценарию, который передал мне авторитет Сом. Кроме постоянных участников здесь впервые присутствовал и наш шеф-повар, представляющий весьма важную в нашей тяжелой ситуации службу тайного сбора информации. Ходя по городу с целью закупки свежих продуктов, он уже многое сумел узнать. В общем, включаться в работу с полного нуля нашей разведки, к счастью, не придется, имеется какой-то небольшой стартовый уровень. Магистр Дан высказал свои просьбы относительно получения его группой различных амулетов, в том числе и амулетов невидимости, если у нас они есть, конечно. Весьма полезная вещь в работе разведчика, благо его некоторые бойцы оказались способны их настраивать на себя, тем самым существенно повышая эффективность действия. Лишние амулеты у меня имелись, потому вполне мог временно выделить разведке пару штук. В общем, существенную часть его заявки наш арсенал магических предметов вполне смог удовлетворить, и я даже мог предложить кое-что дополнительное, о чем бывалый магистр не мог ранее и помечтать. Капитан Тук недобро поглядел в мою сторону. Чувствую, придется хорошо вооружать и его людей, занятых скрытым наблюдением за нашей новой службой, к которой пока не имелось достаточного доверия. Совместное рассмотрение сценария бунта быстро выявило несколько наших слабых мест. Мы банально не могли всюду успевать и еще имели очевидные проблемы с координацией совместных действий отдельных групп, действующих в разных концах города. Частично вопрос можно решить с помощью наемных отрядов, однако требовалось как-то изыскивать и собственные возможности, чтобы большей частью обойтись исключительно своими силами, ибо полностью доверять наемникам нельзя, несмотря на их временные огненные клятвы верности. Для нормального исполнения наемниками своих обязательств за ними требуется должный пригляд и грамотное внешнее командование, иначе они легко изыскивают различные возможности не влезать в серьезную драку. Впрочем, их вполне можно понять, рисковать своей жизнью за чужие интересы никому не охота, несмотря ни на какие деньги. Главных проблем у нас оказалось две – транспорт и связь. У наших противников непременно будут верховые лошади, мы же можем использовать свои самодвижущиеся телеги, временно прекратив продавать их на сторону. Но далеко не везде в городе телега проедет, где легко пройдет лошадь с всадником. Не стоит забывать и про возможность устройства бунтующими самых простых заграждений на городских улицах или вообще полноценных баррикад, которые придется пробивать с боем. Таким образом, все наши силы потеряют оперативную подвижность и могут понести неоправданно высокие потери в многочисленных стычках. Главное, мы просто не сможем вовремя защитить всю нашу городскую собственность, основной урон будет нанесен едва начавшемуся строительству, которое придется полностью свернуть. Причем не временно, до окончания бунта, а насовсем, или же продолжить с существенной потерей темпа, ибо любое возобновление строек потребует значительного вложения денежных средств и постоянной охраны, в силу потери репутации. Если транспортный вопрос можно попробовать решить быстрым выпуском партии упрощенных мотоциклов, то со связью сложнее. Дальность мысленного разговора между двумя магами едва покрывает половину города, а во многих местах он вообще не проходит. Самый простой вариант решить вопрос связи с помощью передвигающихся по городу курьеров нам не очень годится, людей мало, нельзя распылять силы. В общем, за 5 дней, оставшихся до планового социального взрыва, нужно постараться многое успеть. Есть у меня некоторые мысли о том, как можно обеспечить всех нас собственной связью, совершенно недоступной местным. По-быстрому решив свой половой вопрос с девами престижа и сделав пока только 3 новых девушек женщинами, чем несказанно порадовал их, на целую ночь оккупировал амулетную мастерскую. С прошлой ночи здесь произошли заметные изменения, касающиеся в первую очередь общей безопасности. Вся ближайшая территория оказалась плотно засеяна боевыми амулетами, подключенными к охранной системе. Мастер Бог постарался, благо все необходимое у него имелось в достатке из разграбленного дома Гоца. Лаз в подземелье теперь надежно закрыт крепкой железной дверью с магическим замком, Внутри стояли боевые подавители. Короче, повторить подвиг Этана теперь вряд ли кому-то удастся. Остальное же пространство мастерской оказалось завалено отдельными частями двигателей и печей к самодвижущимся телегам. Тележное производство в данное время конкретно лихорадило, потому-то готовые детали пока некуда было девать. А ведь еще хватало производственного брака, сваленного в отдельную кучу, являющуюся грустным напоминанием о потерянном времени и ценных материалах. Переработать его вполне реально, но опять-таки требуется затратить время опытных мастеров. С этим браком они явно взяли пример с меня, сразу откладывая в сторону результат неудавшейся попытки, а ведь раньше старательно доводили любое изделие до полной готовности, устраняя все огрехи. Пусть при этом за то же время и можно сделать 5 других. Вот она, наглядная цена резкого повышения производительности труда. 4 ночных часов мне вполне хватило на доводку прототипа нового мотоцикла, пригодного к производству малой серии нашими собственными силами. Благо принципиально нового в нем, по сути, ничего и не было. Большая часть узлов пошла от выпускаемого для авторитета строителя грузовика. Турбина преобразователь на 60 кВт, управляющий амулет, тормоза. Новым являлось лишь единственное мотор-колесо, которое стало облегченной конструкцией, примененной в моем первом мотоцикле. Рама нового двухколесного транспорта тоже немного изменилась в целях экономии металла и облегчения сборки. В итоге получился достаточно интересный вариант общей себестоимостью не более пары золотых, если учесть все необходимые затраты, в том числе и на покупку магически насыщенного металла по его максимальной цене. Все остальное вполне производилось силами собственных мастеров. Новый мотоцикл должен уверенно разгоняться с двумя пассажирами до сотни километров в час по далеко не самой лучшей дороге, мощности ему вполне достаточно. Разгон не резкий, однако для малоопытных пользователей это скорее благо. Амортизаторы сделал с учетом реальной эксплуатации первого экземпляра, показавшей некоторые неявные на первый взгляд недостатки. Была идея вообще отказаться от них ради экономии, но вовремя вспомнил, что тогда жесткая конструкция рамы рискует быстро развалиться без дополнительного усиления. Следующим пунктом моих ночных конструкторских изысканий стояло создание амулета радиостанции. Идея давно буквально витала в воздухе, не хватало лишь времени и решимости взяться за нее всерьез. Сделать что-либо совсем простое не так сложно и займет немного времени. Однако стоит сразу попробовать сделать что-то более серьезное, пригодная к долгосрочной эксплуатации как в городе, так и за его пределами. Нужны хорошая мощность передатчика, высокая чувствительность и хорошая помехозащищенность приемника, плюс общее эксплуатационное удобство. Необходимых знаний об устройстве современных радиостанций у меня более чем хватало, к тому же имелись и сами радиостанции из нашего мира, причем весьма совершенные. Для начала требовалось отработать отдельные элементы схемы в виде вязи подчиненных сил и только потом из них делать полноценную конструкцию. Усилители сигналов, стабильные генераторы частоты, гетеродин, полосовые фильтры, нужно не забыть и про банальный микрофон с динамиком. Остатка ночи, естественно, не хватило, чтобы получить хоть что-то условно готовое. Едва я отработал пару основных элементов конструкции магической радиостанции, как в мастерскую заявились мастера, получившие от меня срочное задание производства двухколесного транспорта, временно забросив все остальное. Затем мысленно позвала Марина, у нее обнаружились очень важные личные новости, и она предлагала немедленно поговорить с глазу на глаз в бывшей комнате отдыха, превращенной во внутренний сад с собственным деревом-стражем. Ага, главная новость оказалась самой тривиальной, время вынужденного воздержания закончилось, и ей стало можно. Любовь под ветвями разросшегося до самого потолка дерева стража – это что-то совершенно невероятное. Короче, завтрак и даже обед мы благополучно пропустили. Жизненная сила Марины оказалась очень близка по своим свойствам к моей, а взаимообмен весьма плодотворно подействовал на нас, хотя и опустошил на 3/4 мой личный запас. Впрочем, полученная от истомившейся девушки сила вскоре сможет его опять заполнить с большим прибытком, стоит лишь немного подождать. Ведьма теперь тоже могла изредка мыслить в отрыве от инерционности тела, но пока заметно уступала даже единственному потоку моего сознания, а для перехода в режим скоростного мышления ей требовалось ненадолго выйти на сверхскорость движений. «Расскажи мне про это», — протянула мне девушка листок бумаги с настоящей печатью авторитета, когда мы наконец-то выбрались из кровати. Рисунок оказался совершенно незнакомым, В нем не наблюдалось отдельных элементов известных мне знаков других авторитетов. И тем не менее печать была живой и к тому же совсем свежей. «Где ты его взяла?» – удивленно спросил ее. «Сама утром сделала». Удивила она меня еще сильнее. Пришла какая-то непонятная идея, и вот, недолго думая, стащил с девушки легкое платье, воздействиями силы проявляя невидимые линии бусити в ее теле. «Смотри», — показал ей на поднявшийся над ее животом сложнейший рисунок из переплетений разноцветных нитей, который медленно таял в воздухе. «Это действующая печать авторитета, у меня подобное есть», — стянул с себя нательную рубашку и проявил свой опознавательный знак высокого статуса. «Только откуда он у тебя взялся? Его же должны непременно подтверждать трое действующих авторитетов». «Не знаю», — растерянно пожала плечами Марина, «само собой вчера вечером откуда-то появилась. У меня же в этот момент что-то щелкнуло в сознании, приоткрывая покров тайны. Это же бывшая печать авторитета Гоца, которого случайно выпила ведьма. И все дни ее недомогания оказались связаны с медленным прорастанием этой печати в теле. Ей не требовалось подтверждений со стороны других авторитетов, вполне хватило и собственных способностей. Интересно, как отреагируют на такую новость другие авторитеты? Их сердечный удар случайно не хватит?» Пока девушка внимательно рассматривала свой рисунок, после того как показал ей простой метод проявления печати своими силами, я заинтересовался ее синей кольчугой, висевшей на кресле. Нужно еще как-то решать острый вопрос с броней для своей гвардии, ибо даже самых простых кольчуг сейчас никто в городе не продавал. У первого отряда гвардейцев имелись неплохие трофеи в виде кожаной брони охотников за головами, а вот второй отряд бывших наемников оказался почти голым. Но и та кожаная броня совершенно не держит арбалетный болт, выпущенный в упор, впрочем, как и простая кольчуга. Гвардейская броня болт держит, но где ее тут на всех своих людей взять, только лишь сделать самим. Повторить мою золотистую кольчугу сейчас нереально, больно сложны там встроенные плетения, на гвардейскую металл есть, но его жалко, так как можно использовать вместо цельной проволоки тонкую трубку, как в кольчуге Марины. Обрадовал девушку известием о скором подарке и утащил ее железный наряд в мастерскую для попытки копирования, прихватив по пути из столовой полную сумку с едой. Лучше бы спокойно занимался радио, чем связывался с кольчугами. Нет, особых технических сложностей в копировании на первый взгляд не обнаружилось. Перепрограммировав амулет алхимиков на новый вид продукции, легко получили тонкостенную трубку из имеющейся проволоки. Но для закрепления нужных плетений подчиненной силы трубка изнутри покрывалась тончайшим слоем золота, служившим внутренним отражателем, а снаружи наносился слой серебра как эффективный рассеиватель. Только тогда металл получал тот особенный голубоватый цвет вместе с набором полезных свойств в виде поглощения большей части магических и отражения механических воздействий. Сделать из проволоки первые кольца мне помог мастер Мифос. Оказывается, он когда-то как раз занимался производством брони и имел большой опыт. Только его метод исключительно ручной работы вызывал у меня зубовный скрежет при первом упоминании необходимого количества мелких колец, исчисляемого сотнями тысяч. Привлек к задаче автоматизации производства мастера Бакка, оторвав его от своих дел. Через пару часов у нас заработал новый промышленный амулет, формировавший незамкнутые кольца из исходной трубки без участия оператора. Получилось совместить мои знания конвейерного производства боеприпасов и его разносторонний опыт в амулетном деле, удачно приспособив очередной хлам, доставшийся в наследство от алхимиков. Причем скорость и точность создания колец нашим амулетом до глубины души возмутила мастера Мифоса, заметившего очередное грубое нарушение традиций. «Так никуда не годится», — начал было возмущаться он. «Теперь один мастер может сделать исключительную воинскую справу всего за 4 дня». А не за 5 дюжин, как должно. Сейчас у меня нет этих 4 дней, с заметной грустью в голосе возразил ему, качая головой и перебирая рукой сыпанные в лотки готовые голубые кольца. Нужно суметь сделать несколько кольчуг всего за 1. И где ты найдешь столько тонких пальцев для связи колец в полотно? Сразу же озадачил меня мастер своим вопросом. Где-где, а ведь вчера к нам заселился большой женский коллектив. Ничего, у меня постельные служанки и в военном производстве послужат, никуда не денутся. Естественно, особого энтузиазма у них мое новое предложение сразу не нашло. Вот если оказались бы изысканная вышивка или вязание, то другое дело, привычное, а тут с непонятным металлом предлагают ковыряться. Решающим аргументом, переломившим их вялое сопротивление, стал обещанный доступ к моему телу, причем с учетом результатов социалистического соревнования. Кто из них быстрее и качественнее соберет готовую кольчугу, та получит больше внимания своего господина. Вот тут-то и увидал самое настоящее чудо. Мелкая моторика у девушек развита поистине великолепно. Без выхода на сверхскорость восприятия мне не удавалось полноценно рассмотреть мелькание их пальчиков, так быстро они работали, собирая растущее прямо на глазах полотно из разомкнутых колец, которые при совмещении краев сразу же обретали целостность. В качестве их работы не приходилось даже сомневаться. Один раз внимательно осмотрев исходный образец, девушки не допускали ни одной ошибки при его точном повторении. Я бы так не смог, честно признаюсь. Пришлось несколько раз бегать в мастерскую, поднося мастерицам готовые кольца. Всего 3 часа потребовалось двум победительницам соревнования для завершения своих первых изделий. Главного призера среди них определить не удалось, так как они закончили работу практически одновременно, причем с совершенно идентичным результатом. После окончательной сборки в новую броню еще требовалось вносить общее связывающее плетение подчиненных сил, но сие уже было не по женской части. Для этого дела мастер Бок уже настраивал очередной производственный амулет. После официального чествования победительниц, производственный процесс не прекратился. Все остальные постельные служанки, пока мы с победительницами удалялись в спальню, тоже удачно завершили свои работы, расписав между собой очередность общения со своим хозяином. При близости с девушками действительно отмечался какой-то малозаметный поток, тянущийся из моего тела к ним. Их внутренняя женская сила явно раскрывалась, тело наполнялось энергией и на глазах расцветало. От меня требовалось лишь не торопиться, подождав, пока естественный процесс завершится сам, получив за терпение яркую сладострастную награду в финале. С девами престижа иногда возникало нечто подобное, но не так явно. Там я больше занимался своими экспериментами с обменом жизненной силой, пытаясь хоть как-то преодолеть свой перманентный дефицит. Никогда бы раньше не подумал, что придется столько значения придавать какому-то сексу и решать через него совершенно другие задачи, к примеру, как сейчас, производственные. Довольные победительницы завтра опять включатся в работу, несмотря на все, сидеть целый день без дела или раздвигать ноги перед другими мужчинами им не сильно хотелось, хотя против последнего они и не особенно возражали, давно приняв свою судьбу. Очередное вечернее совещание начиналось с докладов о городских событиях, так или иначе касающихся нас. Разведчикам за день удалось незаметно выведать много интересного. Сразу стало понятно, от сценария сама можно оставить только дату начала бунта, да и то очень условно. Могу высказать вполне обоснованные предположения, едва запустив процесс, он сам полностью потерял нити управления. Как иначе можно трактовать его прямое распоряжение для стражи, свободно впускать всех подряд и отменить 3-дневное ограничение на пребывание для всех посторонних в городе лиц. В результате город постепенно заполняется желающими хорошенько помародерствовать практически со всех смертных земель. Пока они тихо сидели по кабакам и оставшимся трущобам, но как только начнутся беспорядки, сразу возьмутся за свое. Особняки авторитетов и дома самых богатых горожан для них неприступны, а вот середнякам сильно не повезет. Причем основной ущерб понесут городские кварталы, находящиеся под Сомом, в моих же по большей части уже почти нечем поживиться, разве лишь дешевыми стройматериалами и шанцевым инструментом. Складывается явное впечатление, во всех городских несчастьях официально виноватым окажусь именно я. То есть Сом старательно готовит почву для появления напряженности между мной и остальным городом после окончания бунта. Следовательно, чтобы такого не допустить, придется наводить порядок не только на своей территории, но и на чужой половине, заменив своей маленькой дружиной всю городскую стражу, с чем сразу же и поздравил всех присутствующих, совсем не добавляя им поводов для оптимизма. Второй неприятной новостью оказалась полная невозможность нанять какой-либо отряд подготовленных бойцов. Все наемники, так или иначе, уже имели контракты или не желали встревать в городские разборки, предпочитая временно отсидеться в стороне. Удалось лишь завербовать в дружину еще 4 сильных бойцов из недавно попавших в смертные земли переселенцев, к тому же их знали по прежней жизни некоторые мои люди, чем и определился выбор. И еще добавился 10 слуг для кухонных и хозяйственных работ, на место занятых людей магистра Дона, тоже из самых свеженьких. После нашего совещания мне потребуется взять с них клятвы верности и выдать персональные амулеты-ключи, дабы они смогли влиться в наш коллектив. Про полнейший разрыв производственных связей тележного производства можно и не упоминать, само собой разумеющееся известие. Городские мастера поведали моим людям о прямом давлении, оказываемом на них со стороны городских банд, пока они занимаются нашими заказами. Вернуть полученные авансы тоже никак не получается, ибо деньги благополучно потрачены на закупку необходимых материалов. Обеспечить разрозненным мастерам надежную охрану со своей стороны мы пока не способны, значит, сворачиваем все производства. Убыточности не произошло, уже проданное авторитетом полностью окупило все затраты и принесло некоторую прибыль. В перспективе же нужно строить свой отдельный хорошо охраняемый завод, нанимая мастеров и рабочих на постоянной основе, еще одно задание проектной команде. На завтрашний день у нас намечалось массовое обучение народа управлению двухколесным транспортом. Несмотря на посторонние отвлечения, моим мастерам удалось сделать 4 новых мотоцикла, вместе с моим первым прототипом, 5. Но с ними никто из местных пока не умеет управляться, потому завтра закинем их в грузовик и небольшими группами отправимся за город, где не окажется лишних глаз. Зельевар Актиус обеспечит всех специальными эликсирами, существенно помогающими обучению, а самых лучших учеников вечером ждут ласковые постельные служанки. Короче, мужикам теперь есть к чему стремиться. Напоследок я обрадовал народ, выложив на стол 2 совершенно одинаковых кольчуги, одну Маринину, а вторую из новой партии, предложив всем желающим найти несколько отличий. Желающие нашлись, а вот отличия нет. Только довольные мастера сидели, улыбаясь во весь рот. Теоретически я мог бы и больше кольчуг выложить, но реально готовой оказалась только одна. На финальную стадию магической обработки изделия требовались целый час и много тепла. В пересчете на материалы такая броня обходилась в килограмм железа, 4 грамма золота, 150 серебра и 40 литров сожженной в печах нефти. Даже по материалам дешево не выходит. Однако на всех моих людей, планирующих принять участие в подавлении бунта, их должно хватить, чем я всех присутствующих несказанно обрадовал. Завершив всякие важные, некоторые нужные, а также отдельные приятные дела, снова оккупировал мастерскую на всю ночь. В отсутствии необходимости каждодневного сна есть свои приятные моменты, как минимум от 6 до 8 лишних часов, когда можно хорошо поработать, благо никто не мешает. Попытка сходу решить актуальный вопрос радиосвязи благополучно провалилась. Основная причина оказалась в принципиальной невозможности получить полностью стабильные и хорошо повторяемые параметры связи подчиненных сил, то есть сделать 2 амулета с идентичным набором магических генераторов и полосовых фильтров, повторяющих по функциям элементы радиосхемы, оказалось практически невозможно. Все постоянно плыло и разбегалось, как от банального теплового дрейфа, так и от колебаний внешнего фона силы. С трудом удалось создать конструкцию одного единственного стабильного генератора частоты, где на саму генерирующую петлю пришлось навешивать 200 компенсаторов внешних и внутренних воздействий. Проще самый обычный кварцевый резонатор сделать, меньше сил уйдет. В общем, идея как-либо повторить в амулетах некоторые простейшие аналоговые цепи потерпела полный крах и унесла 3 часа, потраченных на осознание технологического тупика. Зато отлично себя зарекомендовали логические вентили, элементарные цифровые блоки. Немного отличаясь друг от друга, они показывали хорошую стабильность работы и исключительную повторяемость. Рабочий мультиметр из моего мира имел функцию частотомера с верхним пределом в пару мегагерц. Созданная в амулете простейшая логическая схема оказалась работоспособной на гораздо большей частоте. Проверяя верхний предел, сконструировал генератор частоты, управляемый напряжением, а также цепочку делителей из колец подчиненной силы. В результате эксперимента легко перевалил за 5 ГГц, дальше требовалась тонкая работа внедрения плетений силы и более тщательная обработка материала основы амулета. Элементарный логический элемент, созданный на магической основе, мог занимать размерность всего нескольких десятков атомов, если соблюсти все необходимые условия. Короче, можно смело замахнуться на создание полноценного цифрового компьютера, практически не уступающего современным земным аналогам. Однако от таких безумных идей пока стоит решительно воздержаться, больно велик объем работ. Ладно, физическую часть кое-как года так за 2 худо-бедно состряпаю, а кто мне писать очередной Windows станет? Тут ведь пока своего Майкрософта еще никто не основал. Ладно, я бы и от Линукса сейчас не отказался, однако опять же не наблюдаю вокруг себя сообщества программистов-энтузиастов. Но уж цифровую радиостанцию-то сделать мне вполне по силам. Каждый элемент радиосхемы описывается отдельной формулой. Все аналоговые блоки легко можно заменить аппаратными цифровыми аналогами. Да, сложно. Да, долго. Но изобретать полноценный компьютерный процессор со всей его обвязкой для этого совсем не нужно. Запаса жизненной силы сейчас хватит на десяток часов приведения в активность почти всех моих потоков сознания. Энергетический кризис постепенно удается преодолевать, выражая отдельную благодарность Марине и Девам Престижа. В итоге имею минимум 140 человека-часов меня, любимого, задействованного в роли инженера-конструктора с идеальной памятью, плюс учитывая примерно 10-кратное ускорение сознания по сравнению с обычным мышлением, короче, живем. Процессор сделать все же пришлось, причем не один, а два разных, иначе магическая конструкция логических блоков получалась поистине монструозной или же не предполагала легкого внесения последующих изменений. Естественно, процессоры совсем простые, но, тем не менее, имевшие свои небольшие наборы команд и все прочие, причитающиеся полноценной вычислительной системе. Один заведовал обработкой сигналов, а второй обеспечивал общее управление. Зато вся конструкция получалась достаточно универсальной и имела огромный запас для последующих модернизаций. Если сравнить первичные цели и полученный результат с чем-то другим, то вместо постройки небольшой яхты, чтобы с комфортом перебраться на другой берег теплого моря, пришлось спешно изобретать атомный авианосец с самолетами и всей его эскортной группировкой, пригодные к экспорту демократии в не сильно развитые прибрежные страны. Готовая магическая радиостанция состояла из нескольких блоков, накопитель из ловушки в качестве элемента питания, цифровой блок, отдельный усилитель мощности передатчика, три блока усилителей приемника и еще один маленький амулет, где размещались опорный генератор частоты и все остальные необходимые элементы. Ну и самая обыкновенная антенна, вместе с гарнитурой на тонком проводе, естественно, удалось вписаться в половинный размер обыкновенной сигаретной пачки, лишь сменный аккумулятор немного выступал, и получить предельную пиковую мощность передатчика в коротком импульсе не менее 200 Вт. Вот в режиме постоянной генерации, не больше 50. Для города и такая мощность совершенно избыточна, зато в перспективе можно перекрыть голосовой связью большую часть смертных земель. Чтобы не поджаривать своим владельцам мозги, работать на максимуме мощности радиостанция могла только на выносную антенну, а при определении близкого контакта с телом мощность передатчика принудительно сильно ограничивалась. Хорошо поработал, получив на выходе кристалл-уноситель информации с набором конструктивных схем для промышленного амулета алхимиков, который уже произведет все необходимые элементы. На 6 готовых изделий в сутки теперь можно твердо рассчитывать. Держи руль, крепче держи. Уже устал орать на этих косолапых паралитиков. Научить гвардейца езде на мотоцикле оказалось ничуть не проще, чем циркового медведя. Чуть что не так, сразу впадает в ступор и валится вместе с мотоциклом. Люди никак не хотели держать равновесие на двух колесах, постоянно падая то в одну, то в другую сторону. Приходилось поначалу заставлять идти шагом, ведя железного коня за руль и одновременно трогая ручку газа, потом переходить на бег, и только потом запрыгивать по команде на сиденье. А дальше оставалось откровенно веселиться, наблюдая всевозможные финты и последующие падения. Впрочем, интересно, как бы повеселились они, приди мне в голову шальная мысль поучиться верховой езде. И, тем не менее, процесс постепенно шел, и у него отмечалась явная позитивная динамика. Двое уже кое-как смогли проехать по прямой дороге, но с поворотами пока никак не могли сладить. А ведь им требовалось научиться преодолевать на мотоцикле достаточно серьезные преграды, осуществлять прыжки, управлять одной рукой, другой одновременно применяя оружие. Несколько раз показывал им мастер-класс, потом объясняя и повторяя отдельные элементы. Но пока, держим равновесие. Смелее, смелее, он не кусается, руки-то расслабь, руль согнешь и тому подобное. Очередной мирный день постепенно подходил к концу, и я вполне им доволен. Все мои ученики худо-бедно научились простой езде, а у двоих дружинников проявился явный талант, так как им удалось частично повторить некоторые мои приемы. Завтра станут ближайшими помощниками меня как инструктора и продолжат обучать остальных, постепенно совершенствуя и свое мастерство. А вот сами мотоциклы придется немного переделать. Слишком медленно они разгоняются, печь с турбиной не способна быстро среагировать на резкий поворот ручки газа и мгновенно выдать потребную мощность. Для обучения езде новичков, такое годится в самый раз, однако для реального применения, особенно в боевой обстановке, придется полностью менять управляющий амулет и ставить дополнительный электрический накопитель. Доклады, касающиеся обстановки в городе, на нашем вечернем координационном собрании оказались весьма позитивными, то есть достаточно позитивно отражали общее ухудшение ситуации. Разведчикам магистра Дона удалось узнать о готовящемся бандитами штурме нашего особняка. Сразу 5 городских банд решили объединиться ради такого святого дела, потому при начале бунта тут ожидается не менее 400 человек со скверными намерениями добраться до наших глоток острым железом. На чем строится их расчет, совершенно непонятно, ибо одним большим числом через охранную систему и защитников особняка не пройдешь. Тут требуется серьезная магическая поддержка. Потому нашим разведчикам предстоит и дальше постоянно пасти бандитов, дабы узнать их секреты и выйти на тайных покровителей. Без прямого указания со стороны важных лиц эти братки вряд ли бы решились на что-то подобное. Им и просто объединиться весьма сложно из-за многочисленных взаимных конфликтов. Тем временем самые предусмотрительные жители начинали покидать город. Купцы по дешевке продавали свое имущество, собираясь переехать в другие города, чем успевал воспользоваться наш торговый агент, бывший палач Менялховис. 4 больших склада, доверху забитых продовольствием, 3 с тканями, 1 с кожей и много другого, крайне необходимого для обеспечения нормальной городской жизни, и всего-то за 3,5 сотни золотых. Паника сильно способствует падению цен. Наверняка кто-то обязательно попытается эти склады спалить, но у него ничего не получится. Мастер Бок пообещал быстро сделать специальные защитные амулеты, выйдя в ночную смену на работу. Против мародеров они не помогут, зато вандалы непременно оценят сюрприз. С мародерами же придется разбираться моей дружине и небольшим управляемым минным полям из переделанных ловушек алхимиков. В самые последние дни их слишком много принесли на продажу в нашу амулетную лавку, несмотря на очередное снижение цен скупки. Продавцы явно торопились, желая получить живые деньги за свой хабар, пока лавочка окончательно не закрылась. Искатели и искательские кланы тоже активно прятали свои ценности, собираясь вскоре покинуть город. Однако продавать свою недвижимость они не хотели, очевидно предполагая вернуться, когда здесь все успокоятся. Больше хороших новостей не имелось, оставались исключительно обычные. В дружину завербовали еще 3 бойцов и 1 мага из новеньких, опять же по личной рекомендации наших людей. Их клятвы я уже принял, вполне нормальные мужики, хотя и пребывали в некоторой растерянности после перехода Черного перевала, сразу же оказавшись в нашем большом бардаке. За день мастера изготовили 9 мотоциклов и 6 наборов необходимых частей для радиостанций, сборку которых придется осуществлять мне лично. Выдали дружине первую партию готовых кольчуг, чем сильно порадовали бойцов, и на этом пока все. День благополучно закончился, люди отправились отдыхать, а у меня впереди была целая рабочая ночь. Не зря делал радиостанции с возможностью программирования. Прикинув все возможные варианты их эксплуатации, а также некоторую вероятность попадания их в руки наших врагов, занялся составлением нужных алгоритмов для управляющего процессора сразу в 3 потоках своего сознания. Сам же тем временем помогал Бакку делать антивандальные амулеты и переделывать вышедшие из строя ловушки алхимиков в управляемые мины, попутно заряжая их накопители. Тут же родилась идея автоматизировать охранные конструкции на их основе и заменить чистое магическое управление электронным. Еще 3 потока сознания включились в активную работу, вытягивая едва восполненные за день накопления жизненной силы. К утру у нас благополучно заработали все 10 радиостанций, собранных из частей, сделанных за вчерашний день и сегодняшнюю ночь. Помимо продолжения обучения езде на мотоцикле, сегодня начну преподавать основы ведения групповых боевых действий с активным использованием радиосвязи и самых современных методик из нашего мира. Несмотря на возможность мысленного разговора между 2 магами или между магом и обычным человеком, во время боевых действий такой связью пользовались редко. Во-первых, без специальных амулетов дальней связи мысленный разговор – далеко не самое приятное и легкое дело. Требуется сосредотачиваться, целенаправленно занимаясь только им. Потому-то одновременно совместить драку и мысленный разговор способны только весьма продвинутые маги. Во-вторых, имеются действенные возможности помешать мысли достать до нужного адресата, то есть всевозможные средства эффективно помешать противнику координировать действия здесь весьма развиты и активно используются в случае боевых столкновений. В итоге даже у гвардейцев нет достаточного опыта совместных действий нескольких удаленных друг от друга отрядов, кроме как по предварительному сценарию, и появление у моих отрядов радиосвязи может заметно усилить наши позиции. Мы только собирались отправиться за город продолжать обучение, как заявились посетители. Наконец-то пожаловали искатели, с которыми я столкнулся в лесах около первого города алхимиков. Ребятки оказались весьма ушлыми и сразу смекнули, к чему в городе идет активная суета, и теперь какого-либо удовольствия относительно своего выбора службы совсем не испытывали, очевидно предполагая, что их задействуют как простых бойцов в скорой драке. Потому-то сильно обрадовались моему решению снова отправиться в лес, причем не пешком, а на трех самодвижущихся телегах. У нас уже заканчивался металл, и требовалось срочно пополнить его запасы, благо эти искатели хорошо знали, где еще осталось от алхимиков 4 катушки магически насыщенной проволоки по 2 тонны весом каждая. Приняв у них груз в виде кучи производственных амулетов, выдал обещанное жалование сразу за 3 месяца и, по-быстрому показав, как управляться с самодвижущимися телегами, выехал вместе с частью своих людей за город продолжать обучение. Последние мирные дни прошли в большой суете. Враги активно собирали людей и отчаянно делили между собой пока еще принадлежащее мне добро, совершенно не догадываясь о той самой шкуре неубитого медведя и его персональном мнении относительно намерений охотников. Мы же постоянно наращивали силы и постарались хорошо защитить свое имущество, подготовив алчным грабителям множество самых разнообразных сюрпризов. Моя дружина смогла уверенно освоить мотоциклы и радиосвязь. Дополнительные промышленные амулеты, принесенные искателями, вовремя сняли дефицит. В особняке сделали отдельный координационный центр с активными картами города, где дежурная группа в реальном времени станет флажками обозначать места скопления врагов и показывать расположение наших отрядов, передавая по радиосообщения командирам групп. Самый главный и наиболее ценный ресурс в будущей схватке – это время. Если мы сможем захватить инициативу и навязать свои правила, непременно победим, если нет, придется долго расхлебывать многочисленные последствия. Наши разведчики постараются помешать вражеским отрядам выступить одновременно, чтобы у нашей немногочисленной дружины появилась возможность разбить их по частям. Кроме того, на их плечи ложится захват зачинщиков бунта и вражеских командиров, с которыми после предстоит хорошенько пообщаться в подвале особняка. Мне по плану придется выступать в роли мобильного подразделения тяжелого вооружения, которое потребуется там, где сил дружины окажется недостаточно. Марина тоже рвалась составить мне компанию, пришлось приказать ей оставаться на месте. Мало ли, вдруг против нас какую особенную магию применит, к примеру, подавив даже продублированный управляемыми ловушками защитный периметр особняка, или проникнут невидимые убийцы. Короче, ей предстоит выступать в роли последнего весомого аргумента, если наши дела пойдут действительно плохо. Всем нам оставалось провести последнюю ночь, немного расслабившись по возможности. Завтра утром начнется городской праздник с красочными фейерверками и массовым мордобоем. Глава 8. Городской бунт. Справа от тебя в переулке примерно 2 дюжины и пара буси. Я внимательно слушал эфир, держась в общем канале, ожидая персонального вызова. Бунт начался почти по расписанию, на самом рассвете, с попыток многочисленных мелких бандитских отрядов нападать на дома жителей побогаче. Городская стража где-то спряталась и даже не пыталась вмешаться в происходящее безобразие. Моя небольшая дружина вместо трусливой стражи решительно взялась за наведение порядка. Самой простой идеей была бы попытка накрыть места скопления бандитов и прочей городской швали вместе с теми, кто присоединился к ней, благо про них мы хорошо знали. Вот только требовалось ждать, пока негодяи проявят себя первыми, тогда наши действия станут законными. Можно наплевать и на эту видимость справедливости, но тогда порушатся договоренности с другими центрами сил в городе. Потому-то сейчас мои люди и метались на быстрых мотоциклах из одного квартала в другой, перехватывая очередных разбойников. Пока у них все получалось без серьезных потерь, а с небольшими ранениями легко справлялись эликсиры. Вид, едва держим большую группу в Северной Ремесленной Слободе, рядом наших нет, нужна твоя поддержка. Вот и до меня наконец-то дошло дело. Сколько продержитесь? Спросил своего абонента, выкручивая ручку газа и прижимаясь к рулю мотоцикла, резко набирающего скорость. Минут 10, потом придется отходить, у них 6 буси против 1 нашего. Пришел из эфира четкий ответ. С самого утра фон силы в городе начало сильно трясти, так как сразу множество магов стали черпать энергию из воздуха, пытаясь разобраться в чехарде происходящего. Теперь же благодаря этому взглядам силы удавалось посмотреть не дальше 100 метров, на таком же расстоянии действовала и мысленная связь. Город временно оглох и ослеп, только наши отряды могли всегда поддерживать контакт друг с другом и центром управления. Слева, заходи осторожно. Там двое спрятались, снова заговорила рация голосами моих людей, а вот и противники. Действительно толпа собралась, причем хорошо вооруженная. Только наличие оружия в руках совсем не делает человека воином, и собранные вместе вооруженные люди не обязательно становятся боевым отрядом, часто так и оставаясь обычной толпой. И против 6 гвардейцев эта толпа примерно в 400 рыл ничего не может поделать, уже заплатив за попытку прорваться к вожделенной добыче 10 жизней. Храбрости бандитам тоже сильно не достает, даже банально задавить массой совершенно не способны. Впрочем, их можно понять, они же сюда пришли за приятным делом легкого грабежа, а не за героической смертью во имя светлых идеалов. Им бы сейчас разделиться и отступить, обойти переулками заслон и прижать моих гвардейцев с другой стороны. Только тут, похоже, нет ни одного думающего командира. Впрочем, у них есть реальный шанс прорваться. И так, за вооруженным сбродом стоят 6 магов, собравшись в плотный кружок, чтобы подавить моих людей ментальным воздействием, после чего до них легко доберутся простые бойцы и довершат дело. Этим 6 противостоит всего лишь 1 боевой повелитель сил, своими действиями старательно возмущающий фон силы, тем самым не позволяя вражеским магам нащупать гвардейцев, и это пока ему вполне удается. Вражеские маги трусят, прячась за чужими спинами, могли бы выйти вперед и попробовать как-то иначе прижать моих бойцов, подставляя свои тушки под их арбалетные болты. Сейчас вам, ребята, я немного подсоблю. 6 парализующих ударов укладывают потерявших осторожность магов, а широкий воздушный таран частично раскидывает стоящую ко мне спинами толпу. Остальные благоразумно падают на землю сами, не дожидаясь, пока ураганный ветер переломает им кости. Несколько человек пытаются скрыться бегством или перепрыгнуть высокий забор справа. 4 парализую сам, еще 3 получают арбалетные болты от гвардейцев. Все, сопротивление сломлено, теперь этих можно спокойно паковать. Зажимаем их, зажимаем все, взяли, теперь далеко не уйдут, тихо шипит в ухе гарнитура. Центральная, высылайте грузовик к Северной Слободе. Это уже я подаю команду в особняк, дабы сюда прислали транспорт. Оседлав своего железного коня, быстро объехал ближайшие кварталы, выискивая очередных мародеров. Еще 4 подозрительных вооруженных типов, тащивших на спинах большие мешки, получили временный паралич. Через 10 минут подъехала машина, и при ней 2 бойцов, которые бойко стали обрабатывать прекративших сопротивление бандитов. Все оружие и прочие вещи закидывались в кузов, а каждый потенциальный пленник получал укол весьма специфического эликсира. Если через 2 часов он не получит антидот, умрет в страшных муках. Получить противоядие можно только в другой части города, где нами заранее оборудован временный лагерь военнопленных, представлявший собой пустое огороженное пространство, очищенное от находившихся там ранее трущоб. Хоть, как говорят, мертвые не кусаются, мы не стремились перебить всех врагов. Кто потом на наших стройках работать будет? Потому-то к приему большого числа пленных все полностью готово. Погрузив трофейное оружие и парализованных магов, грузовик направился к особняку, по дороге забрав и мой улов, а мы с гвардейцами продолжили патрулирование территории. Сдавшиеся же в плен бандиты дойдут до временного лагеря сами, некуда им теперь деваться. Здесь центральная, восточная часть, 3 квартала к центру. 2 больших группы собираются грабить купеческие особняки, ближайшие отряды, следуйте туда, сообщила рация об очередных противниках. Несемся на помощь, оставив на патрулирование Северной Слободы 3 бойцов на 2 мотоциклах. В их задачу входит только обнаружение крупных отрядов, с оповещением диспетчера, если потребуется помощь. С одиночками и мелочью они и сами вполне управятся. Надо же, сколько вас тут. Вовремя мы подоспели к очередному аттракциону под названием Ктоково. Далеко не все купцы своевременно убрались из города. Кое-кто понадеялся на городскую стражу и собственную охрану. Зря они так поступили. Прикройте тылы и выходите во фланг, командую своим гвардейцам, целенаправленно устремляясь в самое пекло побоища. Семеро легкораненых охранников пытались сдержать стремительную атаку трех десятков бандитов, но справиться самим шансов у них уже не оставалось. Хлоп, шия их, бум, снова бьет в вооруженную толпу воздушный таран. Мое появление сразу заметили, и десяток арбалетных болтов просвистел мимо. Куда вы, куда? Парализующие разряды останавливают разбегающихся стрелков, сразу догадавшихся, что в этот раз им немного не повезло. Ух, мощнейший ментальный удар накрывает нестерпимой болью все окружающее пространство, ударяя по мне и находящимся рядом врагам. Те моментально выходят из игры, падая на землю подбитыми кеглями, а я лишь пытаюсь понять, откуда так крепко прилетело. Ага, есть. В ближайшем проулке незаметно пристроились четверо магов под прикрытием дюжины крепких наемников. Не очень-то похожи вы на бандитов, но с этим позже разберемся. Вырываюсь из-под болевого покрова, стремительно бросаясь на новых неожиданных противников. Те сразу отскакивают в сторону, прижимаясь к стене дома, не вступая в схватку и лишь направив в мою сторону взведенные арбалеты. Хм, вроде как двоих из этой компании я где-то недавно видел, купцы, пришли на помощь соседям, молодцы. Проскочив на большой скорости мимо них и крутанувшись на маленьком пятачке, резко останавливаюсь в полусотне метров позади. Постарайтесь не высовываться, иначе мои люди вас за бандитов примут. Громко кричу им, а ты авторитет вид, сейчас за кого, выкрикнул один из четверки в балахонах. За самого себя и против всех остальных. Кидаю ему в ответ. Все подробности, после подавления бунта, а сейчас прячьтесь, без вас разберемся. Мои слова оказались действительно услышаны, и эта хорошо вооруженная компания стала медленно оттягиваться в сторону, откуда пришла. «Витя, особняк атакуют!» Кричит мне в ухо рация голосом Марины. Они как-то отключили основную охранную систему, и их слишком много, никак всех не передавлю. В голосе ведьмы явно чувствуется легкая паника. Проспала наша разведка главный удар, значит, эх, ничего, сразу враги не прорвутся. Кроме основной охранной системы мы поставили дополнительную, состоящую из полусотни переделанных ловушек и еще кучи отдельных боевых излучателей, подключенных к ним проводами. Штурмующие особняк сейчас хорошенько своей кровушкой умоются. Тут уже совсем рядом, немного пропетлять по центру, выходя на прямую дорогу. А во, да откуда вы все тут нарисовались? Сходу влетаю в большую толпу, вливающуюся в пролом, оставшийся на месте главных ворот, начисто снесенных каким-то особенно мощным ударом. За воротами часто захлопали боевые излучатели ловушек, превращая попавших в зону их действия людей в кровавый фарш. Толпа резко хлынула обратно. Куда? Снова ураганные удары ветра массово опрокидывают бандитов на землю, а теперь вверх. Заметив летящий в меня целый рой арбалетных болтов, отталкиваюсь ногами от несущегося в человеческую кучу мотоцикла и взлетаю над разбегающейся толпой, ища взглядом самые важные цели. Семеро есть. На землю от моего парализующего луча легла группа явных командиров. Еще один воздушный вихрь сносит приличную команду арбалетчиков, обстрелявших меня, а до этого бивших по окнам особняка. Время резко сжалось, и считанные мгновения вмещали множество событий. Они уже внутри на первом этаже. «Где же ты, Витя?» — опять зовет паникующая Марина. «Потерпи 5 секунд», — спокойно ответил ей, направив свой стремительный полет в разбитое окно первого этажа. Мощнейший удар выбрасывает мое тело наружу вместе с остатками оконной рамы. Щит силы амулетной конструкции удачно выдержал разряд, выпущенный в упор, но полностью погасить инерцию удара не смог. Вот я и попал под дружественный огонь. Из окна выглядывает голова моего мага, решившего посмотреть, в кого же это он так удачно разрядил свои боевые амулеты. Показываю ему кулак. На прилегающей к особняку территории врагов не видно, только трупы, зато внутри слышны звуки боя. Прыжок в другое окно, дверь долой. Длинный коридор и незнакомые типы в самом конце. Нате, съешьте. Врагов уносит вперед воздушный вихрь, ломая им ребра и сворачивая шеи. Меч в руке, взмах, удар. -2. Получи, гад. Прямым ударом протыкаю неприкрытую шею третьего воина в хорошем цельнометаллическом зеленом доспехе, попытавшегося контратаковать, одновременно уворачиваясь от разряда боевого амулета, взорвавшего тело еще одного вражеского воина кровавыми брызгами. А вот, ты, дружок, немного отдохни. Парализующий луч втыкается в голову мага, попытавшегося достать меня. Стою посреди коридора, заваленного трупами и залитого кровью. Живых противников больше нет и рядом не чувствуются. С заметным трудом поднимаются с пола двое моих гвардейцев, которым буквально чудом удалось немного задержать прорыв вражеского отряда к лестнице, ведущей на верхние этажи. Помощь подошла в самый последний момент, когда магу противника уже удалось опрокинуть храбрых защитников, полностью разрядив их защитные амулеты. Наши синие кольчуги сохранили им жизни, но выглядели сейчас гвардейцы весьма скверно. Первый этаж чист. Вызвал по радио Марину. Двое ушли подземным ходом, сразу откликнулась она голосом, в котором чувствовалось большое облегчение. «Вовремя ты подоспел, у меня уже почти не осталось сил, слишком много уродов, уже за твой автомат схватилось. Держись, мы обязательно победим». Только и оставалось подбодрить ее. Сунувшись в подземный ход, сразу же выпрыгнул обратно, не пройдя и десяток метров, едва не угодив под мощный взрыв и обвал. Почувствовал впереди опасность и резко рванул обратно, как оказалось, вовремя. Ход частично завалило его, конечно, после можно расчистить, но уже не получится догнать беглецов, ушли, сволочи. Потому стоит пока про них забыть, сбежали, и ладно, гораздо интереснее понять, как они сумели проникнуть внутрь. Судя по всему, пролезли как раз тем же самым ходом. Его прикрывала защитная система, но нашелся хороший специалист по амулетам. Боевые излучатели полностью выведены из строя. Дальше диверсанты незатейливо вышибли запоры на дверях, чтобы не возиться с ключами, и проникли в подвал, как раз напротив главной печи. Там применили амулет, временно подавляющий магию, полностью отключая штатную защитную систему. Одновременно начался штурм снаружи, и если бы не второй защитный контур, у бандитов имелся хороший шанс добраться до моих людей. Потом бы мы их обязательно перебили, но потери могли оказаться весьма существенными. Пришлось бы применить огнестрельное оружие и амулеты-морозилки, отчего пока решили по возможности воздержаться, приберегая все подобное на самый крайний случай. Оборонный план строился на применении только уже известного тут оружия и того, что могли производить сами, чтобы потом к нам меньше возникало вопросов. Если кто захочет что-то купить из нашего арсенала, пусть платит достойные деньги. Судя по радиодокладам подошедших сюда со всех концов города боевых групп, большую часть нападавших на особняк они уже стреножили, сбежать удалось единицам, да и тех сейчас переловит мобильные патрули. Никто не должен уйти от расплаты. Бунт, очевидно, идет на убыль. Штурм моего особняка оказался его кульминацией. Если бы он удался, то общее веселье продолжилось бы и дальше. А так, все, бандитам уже ничего не светит, кроме бесславного плена.